домой. А между тем на берегу готовились к празднику. К разделке кита еще не приступали, но наиболее нетерпеливые разожгли костры. Подошел наряд пограничников во главе с молоденьким лейтенантом, начальником заставы. Застава была далеко, в сопках, но в обязанности поста входило проверять все суда, приходящие с моря. И хотя гордый им известен, все равно служба здесь исполнялась четко. Лейтенант был уроженцем Кавказа, на Чукотке первый год, и все его тут удивляло. Несмотря на молодость, он имел награды за дела на южной границе. Лейтенанту было все время холодно. Ему не хватало южного солнца. А когда непривычный человек зимой и летом видит снег весной и осенью, душа его зябнет, тут не спасет и южный темперамент. Маленький черноглазый жгучий брюнет Ша-Ша не мог вообще понять, зачем тут живут люди, если вот уже год он не видит персиков и гранат, и забыл вкус хванчкары и псоу. Парадный мундир его висел в шкафу. На мундире уже были награды, которых еще не было даже у многих начальников Ша-Ша в центре. И говорил с грустью Ша-Ша Ивану Ивановичу Кощееву: «Нет, дорогой, тут орден не получишь». И был по-своему прав. Ведь с его точки зрения ни один здравомыслящий нарушитель никогда не сунется сюда. Что ему тут делать нарушителю в этой стране вечной непогоды, где ничто не растет, не плодоносит, не благоухает? Ух, холодина, черт! Ух, страна! Теперь я знаю, почему тут мамонты вымерли. Кощеев, как мог, облегчал ему жизнь. Подарил специально шитый из неблюя молодого августовского оленя жилет. Подарил брюки, шитые из пыжика. Ша-Ша надевал их вместо нижних нательных. Ша-Ша был ему безмерно благодарен. Звал в гости на Кавказ, где обещал принимать по-княжески в прямом смысле слова, ведь по родословной Ша-Ша обыкновенный князь, и ничего тут не поделаешь, если ему об этом сама прабабка говорила. Кита Ша-Ша тоже видел впервые. «Каков красавец!» — спросил его Кощеев. «А?» «Тссс!» — ответил Ша-Ша. «Амантак, как будешь пробовать?» На лице молодого кавказца мелькнула гримаса отвращения, но молниеносно погасла. Он был воспитанным человеком. «Не надо! А китовые котлеты пальчики оближешь. Алекс, он умеет!» «Не надо! А грудинку, — продолжал Кощеев, — коптить можно. Там сало с мясом, слоями, только представь! Не надо! Ну и зря, дорогой товарищ, было бы что там дома рассказать!» «Я знаю, чего дома рассказать!» — горячился Ша-Ша. «Я дома про ваш мороз буду рассказывать, а не от рассказа простудятся!» «Вай-вай!» — дразнил Кощеев. «От такой закуски отказываешься. Смотри, сколько мяса. Любой кусок бери, на выбор». «Не надо! Зачем такой большой кит? Зачем? Лучше один маленький барашек. Послушай, я такой шашлык сделаю. Тссс! Всегда помнить будешь». «Нет, барашка», — отвечал Кощеев, — «и не будет». «Нет, барашка», — грустно повторил Ша-Ша. кругом на земле лето —